Глава 32. Темное ноябрьское утро вызывало только одно желание — зарыться в теплое одеяло и провалиться в сон. Но понедельник не оставил другого выбора, как оторвать голову от подушки и отправиться в ванную. Взбодрила и вернула ясность мыслям воспоминания о Максе. Выходные тянулись мучительно долго в ожидании встречи. Валерия позволила себе это, убедившись в своем влечении к Максу. Ей хотелось быть с ним, и она уже не могла и не хотела ничего менять. За завтраком Алена посетовала на частые командировки отца. Последнее время они случались каждые выходные. На вопросы Валерии муж отвечал с раздражением, не желая что-либо объяснять, и каждый раз указывал на то, что эти командировки приносят приличные деньги, и их хватает даже на шампунь для собаки, не говоря обо всем остальном. Действительно, доходы Вячеслава в последнее время значительно увеличились, а он стал щедр, чего не было раньше. Первый мороз окончательно взбодрил Валерию, и она энергично впорхнула в метро. Поезд только что отошел, и станция опустела. Валерия без труда заметила знакомую мужскую фигуру. Макс стоял к ней в полоборота и держал руки в карманах своего черного кашемирового пальто. Валерия направилась к нему, но тут же остановилась. Макс был не один. Яркая рыжеволосая женщина, не больше 30 лет, томно смотрела на Макса и, о чем-то улыбаясь, говорила. Сердце дрогнуло и замерло. Затеряться среди людей не было возможности, поэтому Валерия решила пройти мимо, не заметив их. Но, будто почувствовав, Макс повернул голову в ее сторону, и они встретились взглядами. Видимо, слова рыжеволосой особы ласкали его безмерное самолюбие. Макс походил на довольного кота, которому чесали за ухом. Увидев Валерию, он изменился в лице. Ни тени растерянности и неудобства. Его серые глаза потеплели и излучали нежность. На красивых губах удовлетворенная ухмылка сменилась сдержанной, но мягкой улыбкой. Валерии ничего не оставалось, как остановиться около Макса и его спутницы. Она не знала, какое выражение было на ее лице, но изо всех сил старалась сделать его непринужденным. «Ты в центр?» — поинтересовался Макс. «Да, в мэрию», — сказала Валерия. «А в саду сегодня будешь?» «Конечно». «Представь нас, Макси!» — вклинилась в разговор рыжеволосая и собственнически взяла Макса под руку. Он словно очнулся. «Валерия, познакомься, это Ира», — немного смутился он. Но на лице его по-прежнему была улыбка. «Очень приятно», — вежливо ответила Валерия. «Это Валерия», — сказал Макс, не глядя на Иру. Та молча улыбнулась одними губами, ее глаза излучали холод. «О, Макс, наш поезд!» — заторопилась она. «Вечером встретимся», — успел сказать Макс. «Поезд ушел». Валерия почувствовала одиночество и пустоту. Каждое сказанное им слово звучало по-особому. Эти банальные вопросы имели неоднозначный смысл, но она не могла осознать этого сейчас, хотя и заметила. Определенное поведение Иры, ее присутствие и вообще существование не позволяли найти других объяснений и причин, как то, что она его подруга и очень близкая. «А я?» «А я, как он на днях сказал, хороший друг», — подумала Валерия. Такое отношение, по ее мнению, не предполагало даже полового различия. «Кто она?» — кокетливо улыбаясь, спросила Ира. Макс молчал, глядя смеющимися глазами. Он заметил, что она изо всех сил старается выглядеть как можно более равнодушной. В этой немой игре пролетела станция. «Придешь сегодня?» Молодой человек молча покачал головой. «Очень много дел», — он приблизился к Ире. «Я долго не ложусь спать», — игриво парировала она. «Зато мне придется лечь пораньше». «Что-то ты вчера не очень-то торопился. А тебе нравится, когда это быстро?» «Мне нравится так, как это делаешь ты», — сверкнула страстным взглядом Ира. Она ждала от него ответного комплимента, но поезд остановился, и Макс собрался выходить. «Позвонишь?» — с надеждой спросила Ира. «Пока», — ответил Макс и коснулся указательным пальцем ее носа.